Уже 2 дня жила в ожидании его звонка. Но телефон молчал. И я понимала, что это конец. Конец всему. Я не смогу без него. Просто не захочу. Боль уже разрывала сердце, а я думала, что же будет, когда он скажет мне о том, что я больше ему не нужна. Из раздумий вырвала горничная. «Светлана Игоревна, вас Самир Камалович зовет». Вздрогнув от неожиданности, вскочила со стула, нервно расправила на юбке складки. «Спасибо, Валя. Я... сейчас. Стой, а где он?» Вид у меня должно быть не очень, потому что горничная опасливо попятилась, будто опасалась, что я на нее наброшусь. «Дожили?» «У себя в кабинете». «Да, спасибо». Взяв в баре чашку американо, выдохнула и постучала в дверь его кабинета. Самир позволил войти, и я... застыла на пороге, как вкопанная. Рука дрогнула, кофе пролилось на светлый ламинат. Какой же он красивый. Не смазливый мальчик, как сейчас принято, нет. У него мужская красота, присущая кавказцам. Безумно притягательный. Наверное, мне стало бы легче, если бы он в тот момент выглядел уставшим или неопрятным, но таким... сияющим и довольным, словно кот, объевшийся сметаны. Невольно вспомнила его жену. Красавица, чего уж там. Юная, прелестная девственница. Вот он и счастлив. А мне выть хотелось от горя. «Здравствуй, Света. Проходи». Наградив меня хмурым взглядом, вернулся взглядом к документам. «Привет». На негнущихся ногах доковыляла до его стола, поставила чашку. «Я вот американо тебе принесла». Еще совсем недавно у нас была такая традиция. Только он появлялся в гостинице, я сразу же бежала к нему с кофе. «Спасибо, я дома пил», — буркнул, не отрываясь от бумаг. А мне эти слова по сердцу ржавым лезвием. «Она готовит теперь кофе, значит. Жена». «Я еще отчет принесла. Вот». Подвинула папку, присела на краешек стула. «На отчет это хорошо». Самир отложил бумаги в сторону, поднялся во весь свой рост и медленно зашагал, обходя стол и приближаясь ко мне. «И кофе тоже неплохо». Встал позади. «А что мы будем делать с твоим неповиновением?» На плечо легла его невероятно тяжелая рука. «Уж я-то знаю, как он умеет наказывать». Сглотнув, выдавила нервную улыбку. «Ты о чем? Какое неповиновение? Неужели он знает? О том, что я была на свадьбе. Я ведь скрывалась. Хотя, а разве от Самира скроешься?» «Ты знаешь, о чем?» Склонившись ко мне, шепнул на ухо, отчего по коже пробежали стайки мурашек. Ласково потерся колючей бородой о мою щеку, а в следующий момент намотал мои волосы на кулак, больно дернул, запрокидывая мою голову вверх. «Как ты посмела, Светлана?» Из его голоса исчезла нежность, и прорезались угрожающие нотки. «Ох, как хорошо я их знаю. Прости. Пожалуйста, прости. Я не могла сидеть дома, не могла бездействовать. Я просто хотела посмотреть на нее. Я ничего такого не сделала. Даже не думала, Самир. Клянусь». Второй рукой он сжал мое горло, перекрыл доступ кислорода в легкие, и я захрипела. «Ты меня ослушалась». Сдернув меня со стула, завалил на стол лицом вниз и, надавив рукой на лопатки, задрал юбку вверх. Да так, что ткань затрещала и поползла по шву. Впрочем, к такому я привыкла. А потому хранила на работе пару вещичек. Трусики постигла та же участь. И когда послышался звук расстегиваемой молнии, я выгнулась, приготовившись. Самир ворвался резко, зло. Быстрыми сильными выпадами буквально размазал меня по столу, а я, кусая губы и ломая ногти о поверхность дубового стола, лишь тихо постановала.